главного источника частных и общественных бед, когда она ведется. Конечно. Вдобавок, друг мой, придется увеличить наше государство не на какой-то пустяк, а на целое войско. Оно выступит на защиту всего достояния, на защиту того, о чем мы теперь говорили, и будет отражать нападение. Как так? Разве мы сами к этому не способны? Не способны, если ты и все мы правильно решили этот вопрос, когда строили наше воображаемое государство. Решили же мы, если ты помнишь, что невозможно одному человеку с успехом владеть многими искусствами. Ты прав. Что же, разве, по-твоему, военные действия не требуют искусства? И даже очень. Разве надо больше беспокоиться о сапожном, а не о военном искусстве? Ни в коем случае. Чтобы у нас успешнее шло сапожное дело, мы запретили сапожнику даже пытаться стать земледельцем или ткачом или домостроителем. Так же точно и всякому другому мы поручили только одно дело, которому он годится по своим природным задаткам. Этим он и будет заниматься всю жизнь, не отвлекаясь ни на что другое, и достигнет успеха, если не упустит время. А разве не важно хорошее выполнение всего, что относится к военному делу? Или оно настолько легко, что земледелец, сапожник, любой другой ремесленник может быть вместе с тем и воином? Прилично играть в шашки или в кости никто не научится, если не занимался этим с детства, а играл так, между прочим. Неужели же стоит только взять щит или другое оружие и запастись военным снаряжением, и сразу станешь способен сражаться, будь то в рядах гоплитов или других воинов? Никакое орудие, только от того, что оно очутилось у кого-либо в руках, не сделает его сразу мастером или атлетом и будет бесполезно, если человек не умеет с ним обращаться и недостаточно упражнялся. Иначе этим орудием и цены бы не было. Роль сословия стражей в идеальном государстве. Значит, чем более важно дело стражей, тем более оно несовместимо с другими занятиями, ведь оно требует мастерства и величайшего старания. Думаю, что это так. Для этого занятия требуется иметь соответствующие природные задатки. Конечно. Пожалуй, если только мы в состоянии, нашим делом было бы отобрать тех, кто по своим природным свойствам годен для охраны государства. Конечно, это наше дело. Клянусь Зевсом, нелегкий предмет мы себе облюбовали. Все же, насколько хватит сил, не надо поддаваться робости. Разумеется, не надо. Как по-твоему, в деле охраны есть ли разница между природными свойствами породистого щенка и юноши хорошего происхождения? О каких свойствах ты говоришь? И тот, и другой должны остро воспринимать, проворно преследовать то, что заметят, и, если настигнут, упорно сражаться. Все это действительно нужно. И чтобы хорошо сражаться, надо быть мужественным. Как же иначе? А захочет ли быть мужественным тот, в ком нет яростного духа, будь то конь, собака или другое какое животное? Разве ты не заметил, как неодолим и непобедим яростный дух, когда он есть, любая душа ничего не страшится и ни перед чем не отступает? Заметил. Итак, ясно, какими должны быть телесные свойства такого стража? Да. Тоже и душевные свойства, то есть яростный дух. И это ясно. Однако, Главкон, если стражи таковы по своей природе, не будут ли они свирепыми и друг с другом, и с остальными согражданами? Клянусь Зевсом, на это нелегко ответить. А между тем они должны быть кроткими к своим людям и грозными для неприятеля. В противном случае им не придется ждать, чтобы их истребил кто-нибудь другой, они сами это сделают и погубят себя. Правда. Как же нам быть? Где мы найдем нрав и кроткий, и вместе с тем отважный? Ведь кроткий нрав противоположен ярости духа. Это очевидно. Если же у кого-нибудь нет ни того, ни другого, он не может стать хорошим стражем. Похоже, что это требование невыполнимо. И таким образом выходит, что хорошим стражем стать невозможно. «Пожалуй, что так», — сказал Главкон. Я находился в затруднении и мысленно перебирал сказанное ранее. «Мы, друг мой», — заметил я, — «справедливо недоумеваем, потому что мы отклонились от того образа, который сами предложили». «Что ты имеешь в виду?» «Мы не сообразили, что бывают характеры, о которых мы и не подумали, а между тем в них имеются эти противоположные свойства». «В каких же характерах?» «Это замечается и в других животных, но всего лучше в том из них, которое мы сравнили с нашим стражем. Ты ведь знаешь про породистых собак, что их свойство – быть как нельзя более кротким с теми, к кому они привыкли и кого знают, но с незнакомыми как раз наоборот». «Знаю, конечно». «Стало быть, это возможно, и стражи с такими свойствами не противоречат природе». «По-видимому, нет». «Не кажется ли тебе, что будущий страж нуждается еще вот в чем? Мало того, что он яростен, он должен по своей природе еще и стремиться к мудрости». «Как это? Мне непонятно». «И эту черту ты тоже заметишь в собаках, что очень удивительно в животном». «Что именно?» «Увидав незнакомого, собака злится, хотя он ее ничем еще не обидел. А увидав знакомого, ласкается, хотя он никогда не сделал ей ничего хорошего. Тебя это не поражало?» «Я до сих пор не слишком обращал на это внимание, но ясно, что собака ведет себя именно так». «Но это свойство ее природы представляется замечательным и даже подлинно философским». «Как так?» «Да так, что о дружественности или враждебности человека, которого она видит, собака заключает потому, знает ли она его или нет. Разве в этом нет стремления познавать, когда определение близкого или, напротив, чужого делается на основе понимания, либо, наоборот, непонимания?» «Этого нельзя отрицать». «А ведь стремление познавать и стремление к мудрости – это одно и то же». «Да, одно и то же». «Значит, мы смело можем допустить то же самое и у человека, если он будет кротким со своими близкими и знакомыми, значит, он по своей природе должен иметь стремление к мудрости и познанию». «Допустим это». «Итак, безупречный страж государства будет у нас по своей природе обладать и стремлением к мудрости, и стремлением познавать, а также будет проворным и сильным». «Совершенно верно». «Таким пусть и будет, но как нам выращивать и воспитывать стражей? Рассмотрение этого будет ли у нас способствовать тому, ради чего мы все и рассматриваем, то есть заметим ли мы, каким образом возникают в обществе справедливость и несправедливость? Как бы нам не упустить цели нашей беседы и не сделать ее слишком пространной?» На это брат Главкона сказал: «Я, по крайней мере, ожидаю, что это рассмотрение будет очень кстати для нашей задачи». «Клянусь Зевсом, милый Адимант», — сказал я, — «значит, не стоит бросать это рассмотрение, даже если окажется длинным». «Да, не стоит». «Так давай, не торопясь, как делают это повествователи, займемся, пусть на словах, воспитанием этих людей». «Это необходимо сделать».